Губарь посмотрел на генерал-майора каким-то отрешенным, тусклым взглядом и жестко сказал: «А мне и на родном Дону со своими детками хорошо, батюшка Матвей Иванович. Чихал я на всяких заморских красавиц». Платов, сидя в седле, махнул над собой арапником, с неудавшейся строгостью укорил: «Ну-ну, старый рубака, выше голову! Царскую волю казак должен всегда выполнять образцово». «Одно это и держит», — невесело ответил лихой плясун, словно решил отмахнуться от самого генерала. Платов тронул повод и, не оглядываясь, бок о бок с Орловым, мелким шагом потрусил к складским помещениям посмотреть, как готовят снаряжение и провиант. «Что это ты приуныл, Матвей Иванович?» — насмешливо спросил Орлов. «Казаки мне не нравятся», — откровенно признался Платов. «Боевой дух не тот. А вот мне не только боевой дух, но и поход», — начал был Орлов, но тотчас же прикусил язык. Оба поняли, что их тяжелые думы совпадают. Однако тяжелыми оказались не только думы, но и первые версты далекого пути. Не веря в победу, армия казаков шла через суровые, необъятные просторы приволжских степей, где не было ни жилья, ни провианта. Потом надо было форсировать Волгу, преодолеть песчаную пустыню, а дальше на пути у донских казаков вставали горные кряжи, и надо было проходить через них. 13 полков, которые вел Платов, страшно устали. Сложная и непонятная задача рождала у кавалеристов неуверенность. Зачем надо было захватывать Бухару, штурмовать Хиву, в которой, по предположениям, находилось небольшое количество русских пленных? Чтобы подбодрить участников похода, император Павел прислал им карту Индии с указанием районов ее и богатств, которые немедленно перейдут в собственность казаков, едва только те их достигнут. Но марш по задонским степям без обогрева и запаса провианта становился все труднее. Пушки тащили через сугробы. Орудийной прислуге не каждый день представлялась возможность хотя бы на час протянуть к огню красные от холода руки и застывшие ноги. Снежные бураны настигали воинов, били в лицо холодной крупой и ветром. В начале марта наступила оттепель, но и она не принесла облегчения. Лед на Волге вздулся и побурел, когда подошли к ней платовские конные полки. Но кто имел право отменить переправу, если ее приказал осуществить сам император? И она началась. О любой атаке говорят кровавая. Но, честное слово, эта тяжелая переправа через широченную Волгу в нелепом далеком походе была не легче. Лед трещал под копытами всхрапывающих от испуга лошадей, кололся, давая выход свинцовой недоброй воде. Одна из первых повозок рухнула в полынью и немедленно ушла на дно. Произошло это так стремительно, что никто и ахнуть не успел. Матвей Иванович ощутил, как у него оцепенели веки, и непроизвольно перекосился рот. Когда повозка уходила под лед, лошади даже не успели заржать от внезапности, и только крик гибнущего солдата-возницы, отчаянный и тоскливый, донесся до стремнины: «Проклятый царь! Анафема!» Выплеснулись в этом крике и боль, и обреченность, и надломленность духа, рожденная у человека сознанием безысходности. Платов ощутил на себе укоризненные взгляды земляков и поспешил малодушно отвернуться. «Что я могу поделать?» — оправдываясь перед собственной совестью, бормотал он. «Плетью обуха не перешибешь. Стоит лишь заикнуться о всей нелепости этого необузданного решения, и сразу же окажешься за глухой стеной одиночки». 5 часов длилась эта тяжелая кровавая переправа.